живите в послушании Богу. Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 15 стих. Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Послание Римлянам, 6 глава, 17 стих. Если вы поверили словам Божьим, покаялись в грехах и верой приняли спасение, то Иисус Христос теперь ваш Спаситель и Господь. Значит, в числе спасенных и искупленных кровью Христа есть и ваше имя. Значит, вы самый счастливый человек. Сегодня о вашем спасении радуются ангелы на небе, так говорит Библия. И наступит день, когда вы придете в вечность, и вместе со всеми святыми увидите Бога своими глазами, и будете жить с Ним вечно. Но это впереди. А пока перед вами новый, неизведанный путь. Без Божьей помощи его не пройти. Дьявол будет стараться вернуть вас к греховной прежней жизни, и вам нужно будет бороться со своими грехами, привычками и желаниями, и разными искушениями. Помните, подаренное спасение можно потерять, и ваша задача – бережно хранить его. Это нелегко, но Господь поможет, если вы всем сердцем полюбите Иисуса Христа, если изо всех сил будете стараться жить так, как учит Библия, то есть во всем будете слушать Бога. Добрый пастырь всегда будет помогать вам, он не оставит вас. Читайте Библию каждый день, внимательно читайте, запоминайте прочитанное, а потом старайтесь поступать так, как написано. Если случится, что вы согрешите, не отчаивайтесь. Попросите у Господа прощения и дальше старайтесь не грешить. Молитесь и постоянно просите у Бога помощи и силы. Он обещал быть с нами и довести до вечности. Thank you. лишь искренним дает свет просвещения. Кто сердцем Господа поймет, найдет спасение.